Глава 10. Бросив настороженный взгляд на мужа, Эвелина еще больше приуныла. Он сидел, отвернувшись от нее, и смотрел в окно. Повисшая густым противным киселем молчание, она так и не посмела нарушить, тоскливо наблюдая за проносящимися за ними домами, оживленными улочками и другими феркатами. Столица всегда жила активно, несмотря на то, что на королевство опустилась ночь, город кипел жизнью. Их экипаж наконец покинул пределы шумного города и нырнул в скоростной тоннель. Окружающее пространство уплотнилось, сжало девушку в стальных объятиях с такой силой, что она, зажмурившись, прикусила губу, не в силах сделать нормальный вдох. Дыша урывками, как загнанная лошадь, с трудом выдержала время пребывания в тоннеле. А когда, наконец, эфиркат вылетел из него стремительной стрелой, хрипло выдохнула, закашлялась и заметила, как сбоку к ней подплыла вторая заготовленная фляжка с ягодным морсом. Схватив ее и сделав несколько торопливых глотков, Эвелина только потом поняла, что муж не передал ей фляжку лично, а использовал для этого жгут эфира. На душе стало совсем горько, и, сглотнув подкативший горло ком, девушка отвернулась, с трудом сдерживая слезы. Эвелина так погрузилась в самобичевание, что вздрогнула от прикосновения к ноге чего-то холодного, мягкого. Вскинув голову, испуганно посмотрела на любимого, потому как осознала, двигаться она не может. Руки и ноги удерживали жгуты эфира, которыми управлял муж. «Крис, что?» «Молчи», — властно оборвал ее Кристен. Эвелина послушно замолчала, но когда ее ноги начали медленно расходиться в стороны, не выдержала. «Зачем?» — прошептала, вглядываясь в глаза мужа. «Затем, дорогая, что ты ослушалась. Должен заметить, не в первый раз». После этой фразы она почувствовала холодное прикосновение жгута эфира на своей шее. Ниже у кромки декольте вдруг ткань платья резко, с треском разорвалась, оголяя грудь, со сжавшимися от холода сосками. «Крис, не надо!» — попросила шепотом, чувствуя, как подол платья пополз вверх. «Ты прекрасно знаешь мое отношение к подобным случайным встречам, дорогая. Прекрасно знаешь мое отношение к Вистеру. Не обязана была». Подол платья резко задрался вверх, открывая мужскому взгляду раздвинутые ноги жены в тонких чулках и с кружевным треугольничком белья. «Обязана была мне рассказать о встрече. Но ты этого не сделала». Кристен, чувствуя, как тяжелеет в паху от острого желания, чуть откинул голову, пряча свой пылающий взгляд в тени. Пристально наблюдал за сменой эмоций на лице, в глазах жены, и от этого возбуждался еще больше. Чувствуя себя пришпиленной бабочкой, не в силах ни отвернуться, ни дернуть руками или сдвинуть ноги, Эвелиной овладел страх. Она не знала, что ей ждать от мужа, не знала его мыслей, справедливо ожидая наказания. Несмотря на то, что понимала, Кристен видел и рассмотрел ее всю, от макушки до кончиков пальцев ног, что исследовал руками и губами каждый сантиметр ее тела, все равно почувствовала стыд от своей позы, от того, что происходило в данный момент. Она сердцем чувствовала, на сей раз это не игра. По стальному голосу мужа, по ноткам ярости, которые нет-нет, да проскальзывали в его тон, чувство неправильности происходящего оседало на языке терпкой горечью. Плотно сжав задрожавшие губы, Эвелина дорезив в глазах всматривалась в мрак, который окутал лицо Кристена, силясь увидеть его взгляд, понять, чего ей стоит ожидать. Нарушила установленное правило. После заминки продолжил Кристен, и в этот момент эфиркат сбросил скорость, въезжая в распахнутые ворота их поместья. Эвелина почувствовала, как жгуты эфира соскользнули, освобождая ее руки и ноги, которые она тотчас свела вместе, отдернув нервным движением подол. На мужа она больше не смотрела, лишь порывисто подрагивающими руками стянула разорванную на груди ткань платья и жалась от мысли, что ей придется как-то войти в дом, дойти до своей спальни через коридоры, где даже в поздний час непременно натолкнется на ошарашенные взгляды вездесущие прислуги. Стиснув зубы, вскинула подбородок, наблюдая, как Кристен покидает салон эфирката. На мгновение он обернулся, ожег супругу взглядом и, сняв пиджак, бросил ей на колени. Эвелина растерянно опустила голову, но тотчас схватила пиджак мужа, надевая его, закутываясь, и когда подняла взгляд, увидела протянутую руку. Кристен помог ей выйти из экипажа, подставил локоть, и пара чинно поднялась по ступенькам крыльца, к распахнутой двери и ожидающему лакею. Все выглядело так, словно ничего между ними не произошло, и пока муж выслушивал отчет подоспевшего дворецкого, Эвелина с легкой, пусть и фальшивой улыбкой стояла рядом, а после последовала за супругом к лестнице. Ей до одури хотелось бегом устремиться в свою комнату, закрыться в купальне и дать волю слезам. Но, не проронив и слова, она с гордо вскинутой головой безропотно шла рядом, прошла в распахнутую мужем дверь и замерла на пороге его спальни. «Раздевайся!» — властно произнес Кристен, но Эвелина лишь покачала головой. «Кристен, давай поговорим! Я не могу!» «Молча, Лина!» Резко, жестко прервал ее любимый, с легкостью подтаскивая кресло к большому ростовому зеркалу. Обернулся и сузил глаза. «Ты не слышала мое распоряжение?» «Я слышала!» – процедила Эвелина. «Хотелось бы взбрыкнуть, выплеснуть обиду и, развернувшись, покинуть спальню мужа, но знала, не имеет на дерзость права». Торопливо дергая ткань, стянула платье, позволяя ему осесть шелковым пятном у ног. Не успела поднять голову, как услышала от Кристена. «И белье снимай. Ты должна остаться в чулках и в этом великолепном колье. Мой подарок как нельзя кстати в этот вечер, не так ли, дорогая?» Язвительность сочилась в голосе супруга, пока Эвелина резкими движениями стягивала трусики. «Свидетельство моей любви к жене! Доверие!» Продолжал Кристен, указывая ей на кресло. Молча проследил, как Эвелина, отвернувшись, прошла вперед, замерла у подлокотника, приказал. «Сядь, Лина, и смотри на себя». Девушка едва успела присесть, как в комнате взметнулся черный туман, который временами потрескивал от серебристых крохотных молний. Именно это и заставило ее втянуть голову в плечи и замереть от страха. По грозовой насыщенности эфира поняла, муж в ярости. Туманная дымка распалась и превратилась в жгуты, которые обхватили ноги Эвелины, разводя их в стороны, закидывая на подлокотники, зафиксировали ее руки, отчего она оказалась раскрыта, беззащитна. С трудом удерживаемый всхлип все же сорвался с ее губ, и она, услышав от супруга: «Ну что ты, не надо слез, милая», зажмурилась. «Смотри в зеркало», сразу же последовал приказ. Резкий, нетерпящий ослушание, и девушка послушно распахнула глаза, глядя на свое беспомощное отражение. Дальше происходило то, чего Эвелина и предположить бы не могла. Жгуты эфира, повинуясь воле Кристена, начали мягко, медленно скользить кончиками по ее телу, словно невидимый любовник, лаская, прикасался к ней. Девушка пыталась повернуть голову, чтобы посмотреть настоящего сбоку мужа, и не смогла. Один из жгутов зафиксировал подбородок, удерживая, не позволяя. «Вот так, Лина, смотри и запомни на всю жизнь. Ты моя, вся, твое тело, твоя душа. Ты вся принадлежишь только мне». Кончики жгутов настойчиво скользили по телу Эвелины, ласкали грудь, жали крохотными разрядами шипящей энергии соски, дотрагивались между ног до раскрытых складочек, иногда надавливая на самый сокровенный узелочек. Какой бы стыд и унижение не испытывала Эвелина, как бы ни противилась, но, увы, тело предавало ее, дыхание участилось, грудь вздымалась, а между ног пылала и горела, жаждала продолжения странной, страшной ласки. Стиснув зубы, Эвелина завороженно смотрела на свое отражение, и это еще больше подогревало вскипающее желание. Не выдержала, застонала и выдохнула. «Прошу тебя, Крис!» «Просишь? О чем же?» Но Эвелина не ответила, только еще один стон сорвался с губ, когда кончик жгута, дразнивший лаской между ног, вдруг отодвинулся, выписывая круги рядом с пылающими горошины клитора. «Я тоже просил тебя, Лина, не так ли?» Продолжал Кристен, и если бы Эвелина могла связно думать, услышала, как в его хриплый, от сдерживаемого желания голос скользнули нотки горечи. «Ты ослушалась! Ты промолчала, утаила! Но ты должна запомнить!» Голос Кристена налился злостью, и в этот момент жгуты приподняли над креслом Эвелину, резко опустили вниз, принуждая встать на колени. «Ты моя! Еще одно ослушание и наказание тебе не понравится! Ты меня поняла?» Трясясь, как от озноба, девушка пересохшим горлом вытолкнула. «Да». И опустила голову. Ей хотелось продолжения. Стыдилась того, чтобы он дал ей, наконец, разрядку, но сдержалась, собрав крохи гордости, молчала. «Ты свободна, Лина!» Бесстрастным тоном произнес Кристен, и жгуты эфира развеялись, словно их и не было, отчего Эвелина едва не рухнула на пушистый ковер. «Иди к себе!» Равнодушно отвернулся. Эвелина с трудом поднялась на подрагивающие ноги и, чуть пошатываясь, направилась к межкомнатной двери в свою спальню. Только упав в кровать и уткнувшись в подушку, она, наконец, дала волю слезам. Захлебываясь рыданиями, не слышала, как отворилась дверь, и не знала, что муж смотрел на ее подрагивающие плечи. Стоял, сжав кулаки, а в глазах плескалось сочувствие, горечь и искорки боли. Не видела, как он качнулся вперед, готовый, наплевав на гордость, на задетое эго, пойти к любимой, утешить. Но всего лишь мгновение длилась эта слабость, и Кристен так же бесшумно, как и вошел, покинул спальню жены.